Глава 55. Яна с телефоном в руке стояла возле открытого окна спальни и всматривалась в лес. Там уже никого не было, а шум во дворе стих. Девушка прибежала сюда, чтобы снять видео с хорошей точки обзора, но ничего не получилось. Удалось заметить только свет фонаря в лесу, а также услышать чей-то голос. Вот и все. Больше она не будет звонить в полицию. Все просто повторится заново. Они приедут только к тому моменту, когда уже никого не будет, а офицер снова посмотрит на нее так, словно девушка потратила его время зря. Яна неохотно закрыла окно и признала поражение. У нее не получится снять новое видео взамен того, которое удалил Крис. Сейчас был последний шанс. Девушка позвонила Камилле и сказала, что ей жаль, но скоро придется уехать из коттеджа. Хозяйка спокойно приняла эту новость, лишь сообщила, что купит билет на самолет и прибудет ближайшим рейсом. Яна согласилась подождать до ее приезда. Она вышла из спальни и спустилась вниз. Происходящее в лесу так и осталось загадкой. Она проверила, что двери заперты, а счетчик пополнен. Села на диван к Тиндеру и потискала. Она, конечно, будет по нему скучать, но ей уже не терпится покинуть коттедж и вернуться в город, где нет проблем с электричеством, а также нет густого леса с непонятными событиями. Уедет сразу же после возвращения Камиллы. Уже начала собирать вещи, готовясь начать новую жизнь, устроиться на работу, повидаться со старыми друзьями и, возможно, завести новые серьезные отношения. Только бы удалось встретить того самого парня. В мыслях возник образ Криса, который поначалу казался таким порядочным и добродушным. Теперь же она понятия не имела, что это за человек и какую роль играет в местных событиях. Она вспомнила, как встретила его в лесу вместе с Энн. У них были такие виноватые лица, словно Яна застала их на месте преступления. Она перестала гладить Тиндера и задумалась. «Конечно! Почему не поняла этого раньше? Женский голос, который Яна услышала в лесу, принадлежит Энн. Абсолютно точно! Поэтому он показался таким знакомым. Но что эта женщина делала в ночном лесу?» Яна схватила ключи и куртку и вышла на холодную туманную улицу. «Надеюсь, я не опоздала, и Энн все еще там», — подумала она. Села в машину и завела двигатель. Включила только противотуманные фары, чтобы видеть дорогу впереди. Решила не включать основной свет, чтобы не выдать свое присутствие. Она быстро добралась до пересечения Вуд-Лейн с другой дорогой, ведущей в Колдшоу-Вудс. Съехала на обочину, выключила фары и заглушила двигатель. Как раз вовремя. Вдали метались огни дальнего света неизвестной машины, подпрыгивающей на ухабистой лесной дороге. Машина приближалась. Вскоре стало понятно, что это небольшой фургон. Он свернул в сторону и направился в Мэрилес. Яна из-за темноты и тонированных стекол не смогла рассмотреть лицо водителя. Но задний номерной знак был хорошо подсвечен. Девушка успела сделать фотографию номера, а потом вернулась в коттедж, чтобы сообщить обо всем в полицию. Яна подумала, надеюсь, теперь им этого хватит, чтобы начать полноценное расследование.